Фабрицио с содроганием отвернулся. «Аббату Бланессу уже 83 года», – печально подумал он. «Старик теперь почти не бывает в замке, как говорит сестра. Недуги старости сломили его. Мужественное и благородное сердце остыло с возрастом. Наверное, он уже бог знает, сколько времени не поднимался на колокольню. Я спрячусь в его подвале за чанами или за прессом для винограда. Подожду, когда он проснется. Я не стану тревожить сон доброго моего старика. Он, должно быть, позабыл даже мои черты. 6 лет. Это долгий срок в старости. Я увижу лишь руины прежнего своего друга. Право, это настоящее ребячество — явиться сюда, когда отцовский замок вызывает у меня такое отвращение». Фабрицио вышел на маленькую площадь перед церковью. С удивлением, почти не веря своим глазам, увидел он, что узкое высокое окно в 3-м ярусе древней колокольни освещено фонариком отца Бланесса. Поднимаясь в дощатую клетку, служившую ему обсерваторией, старик обычно ставил этот фонарик на подоконник, чтобы свет не мешал читать планисферу. Эта карта звездного неба была натянута на большой глиняный горшок, в котором когда-то росло апельсиновое дерево перед замком. В отверстие на дне горшка вставлялась крошечная зажженная лампочка, дым от нее выходил через узкую жестяную трубку, и тень от трубки указывала на карте «Север». Воспоминания о всех этих убогих приспособлениях затопили волнением и счастьем душу Фабрицио. Почти бессознательно он приложил ко рту ладони и подал сигнал. Короткий и негромкий свист, каким обычно просил впустить его на колокольню. Тотчас же он услышал, как несколько раз с вышки обсерватории дернули веревку, чтобы поднять щеколду, запиравшую входную дверь. Фабрицио, стремглав, не помня себя от волнения, взбежал по ступенькам. Аббат сидел на обычном своем месте в деревянном кресле и, прищурив один глаз, смотрел в подзорную трубу со стенным квадрантом. Левой рукой он сделал Фабрицио знак, чтобы тот не прерывал его наблюдений. Через минуту он записал какую-то цифру на игральную карту, затем повернулся в кресле, открыл объятия, и наш герой бросился в них, заливаясь слезами. Аббат Бланесс был для него настоящим отцом. «Я ждал тебя», — сказал Бланесс после первых нежных излияний. «Что это значит? Играл ли аббат роль ученого-звездочета? Или действительно от того, что он часто думал о Фабрицио, какой-нибудь астрологический знак по чистой случайности возвестил ему это свидание?» «Вот и смерть моя пришла», — сказал аббат Бланесс. «Почему?» — испуганно воскликнул Фабрицио. «Ну да», — сказал аббат серьезным, но вовсе не печальным тоном. «Я свиделся с тобой, и теперь через 5,5 или 6,5 месяцев жизнь моя, достигшая предела счастья, угаснет, как светильник, когда иссякнет в нем масло. До смертного своего часа я, вероятно, проведу 1 или 2 месяца в молчании, а после этого буду принят в лоно Отца Небесного, если только он найдет, что я выполнил свой долг на том посту, где он повелел мне стоять на страже. Ты изнемог от усталости и волнения, тебя клонит ко сну. С тех пор, как я поджидаю тебя, у меня всегда хранятся в большом ящике для инструментов хлеб и бутылка водки. Подкрепись, постарайся набраться сил, чтобы послушать меня еще несколько минут. В моей власти сказать тебе многое, но лишь до той поры, пока ночную тьму еще не сменит день. Сейчас я вижу будущее яснее, чем, может быть, увижу его завтра. Все мы слабы, дитя мое». И эту слабость следует всегда принимать в расчет. Может быть, завтра старый человек, земной человек, занят будет мыслями о близкой своей кончине. А ведь в 9 часов вечера нам надо с тобой расстаться. Фабрицио, как обычно, молча повиновался ему. «Итак», — заговорил старик, — «это правда, что, когда ты пытался достигнуть Ватерлоу, то вначале попал в темницу?» «Да, отец мой», — удивленно ответил Фабрицио. «Ну что ж, это редкое счастье, ибо теперь ты будешь предупрежден моим предсказанием, и твоя душа может подготовиться к другой темнице, куда более суровой и страшной. Вероятно, ты выйдешь из нее лишь с помощью преступления, но, по милости Господней, не ты совершишь это преступление. Никогда не совершай преступления, как бы сильно оно ни искушало тебя. Мне кажется, что замышленно будет убить неповинного человека, который, сам того не ведая, присвоит себе твои права. Если ты преодолеешь жестокий соблазн и не совершишь убийство, хотя оно будет казаться оправданным законами чести, жизнь твоя будет очень счастливой в глазах людей, да и в глазах мудреца довольно счастливой», — добавил он после краткого раздумья. «Ты умрешь, как и я, сын мой, сидя в деревянном кресле, вдали от всякой роскоши и отвратившись от роскоши, и, как у меня, не будет на твоей душе тяжких грехов».